Судебно-медицинский эксперт, некий Колине, склонившийся над трупом убитого, сейчас замещал доктора Поля, с которым Мегре проработал столько лет. Со временем исчезли и другие, такие как судебный следователь Камильо, которого комиссар мог бы назвать своим задушевным врагом, и об уходе которого ему все-таки случалось сожалеть. Что касается следователя Кайота, то он принципиально давал полиции возможность трудиться несколько дней, прежде чем сам вмешивался в расследование. Врач дважды поменял положение тела убитого. Его руки были липкими от загустевшей крови. Он посмотрел на Мегре. «Разумеется, я не могу ничего окончательно утверждать до вскрытия. Входное отверстие пули дает основание полагать, что речь идет об оружии среднего, если не крупного калибра. Выстрел был произведен с расстояния более 2 метров. Учитывая, что нет выходного отверстия, можно считать, что пуля осталась в теле. Маловероятно, что она задержалась в горле, где не могла встретить достаточного сопротивления, и я думаю, что выстрел, скорее всего, произведен снизу вверх, и пуля застряла в черепной коробке. Вы хотите сказать, что жертва стояла в то время, как убийца сидел? Например, по другую сторону письменного стола? Не обязательно сидел, он мог выстрелить, не поднимая рук или приложив ее к бедру. И только когда люди из похоронного бюро подняли тело, чтобы положить его на носилки, присутствовавшие заметили на ковре пистолет с рукояткой, инкрустированный перламутром, калибра 6.35. Заместитель генерального прокурора и следователь вопросительно взглянули на Мегре, словно желая знать, что он думает по поводу этой находки. «Как я полагаю, — спросил комиссар у судебно-медицинского эксперта, — выстрел едва ли был сделан из этого пистолета?» «Я думаю, да, хотя пока нет достаточных данных». «Моэрс, вы не хотите осмотреть оружие?» Моэрс достал салфетку, взял оружие в руки, понюхал его и вынул обойму. «Здесь не хватает одного патрона, шеф». Как только унесли тело, специалисты из лаборатории приступили к работе. Фотограф тем временем делал заключительные снимки. Убитого он уже сфотографировал. Теперь все разделились на группы и сновали по квартире. Заместитель генерального прокурора Нуаре тронул комиссара за рукав. «Какой национальности, вы полагаете, был убитый?» «Ливанец». «Не считаете ли вы, что речь идет о политическом преступлении?» «Эта перспектива страшила его. Он помнил несколько дел подобного рода, и они закончились плачевно для тех, кто ими занимался. Думаю, что я вскоре смогу вам ответить». «Вы допросили прислугу?» «Я разговаривал со служанкой, но она не была слишком разговорчивой. Я задал несколько вопросов горничной, которая рассказала еще меньше». «Правда, она, кажется, не знает ни слова по-французски, ее допрашивает сейчас на английском языке Лапуэнт, там, наверху». «Я прошу вас информировать меня обо всем, что будет нового». Он искал следователя, чтобы уехать с ним, так как этот визит представителя прокуратуры был всего лишь формальностью. «Вам еще нужны я и мои люди?» — спросил комиссар квартала. «Нет, старина, но я бы просил бы оставить мне в помощь ваших инспекторов еще на некоторое время, а заодно полицейского сержанта, который охраняет вход». «Они в вашем распоряжении?» Комната понемногу опустела, и Мегре остался один перед книжным шкафом. 3 книг или больше. Он удивился, увидев, что почти все они были научного содержания, причем большинство относилось к математике, а целый ряд полок занимали труды по теории вероятности. Открыв ящики, расположенные под полками, Мегре обнаружил множество листков, часть из которых была отпечатана на ротаторе, заполненных колонками цифр. «Моэрс, не уходи, мы с тобой еще раз поговорим о деле. Оружие отправить на экспертизу к Гастин Ренету. Да, и приложи к пистолету вот эту пулю». Он вынул из кармана завернутую в кусочек ткани пулю, которую ему передал Пардон. «Откуда вы ее взяли? Я расскажу тебе об этом потом. Хотелось бы побыстрее узнать, была ли она выпущена из этого же пистолета». Закуривая трубку, он начал подниматься по лестнице, затем заглянул в комнату, где друг напротив друга сидели Лапуэнта и молодая голландка, и увидел, что инспектор записывает что-то в блокноте, положив его на туалетный столик. «А где секретарь?» — спросил он скучающего в коридоре полицейского инспектора. «Вот его дверь в конце коридора». «Он не скандалил?» «Но время от времени он приоткрывает дверь и прислушивается. Ему кто-то звонил по телефону». «О чем ему сообщил комиссар сегодня утром?» «Сказал, что его хозяин убит и что его просят не покидать свои комнаты до особого распоряжения». «Вы присутствовали при этом разговоре?» «Да». «Он казался удивленным?» «Он не из тех людей, что открыто проявляет свои чувства. Да вы и сами увидите». Мегре постучал, одновременно нажимая на ручку, чтобы открыть дверь. В комнате был полный порядок, и кровать, даже если на ней ночью спали, была тщательно застелена. Перед окном стоял небольшой письменный стол, возле него находилось кресло из рыжеватой кожи, а в нем сидел мужчина, который смотрел на вошедшего комиссара. Его возраст определить было трудно. Он обладал типичной внешностью араба. Темное морщинистое лицо могло принадлежать человеку как 40, так и 60 лет. В его густых пышных волосах чернильно-черного цвета не было ни одного седого волоса. Он даже не пошевелился, чтобы встретить посетителя, и лишь посмотрел на него жгучими глазами. Его лицо, казалось, не выражало никаких чувств. «Надеюсь, вы говорите по-французски?» Он утвердительно кивнул головой. «Комиссар Мегре, начальник бригады уголовной полиции. Вы и есть секретарь господина Наура?» Вновь утвердительный кивок. «Не назовете ли вы мне свое точное имя?» «Фуат Уэни». Голос у него был глухим, как будто он страдал хроническим ларингитом. «Вам известно, что произошло этой ночью?» «Нет». «Но вам уже говорили о том, что господин Наур был убит?» «Сообщили только это». «Вы где вы находились?» Ни один мускул на его лице не дрогнул. Мегре редко приходилось встречать таких людей, как в этом доме, которые так упорно отказывались от сотрудничества с ним. Служанка отвечала на вопросы уклончиво, с явной враждебностью в голосе. Горничная голландка довольствовалась лишь односложными ответами. Что касается этого Фуада Уэни, одетого в строгий черный костюм, белую рубашку и темно-серый галстук, то он смотрел на собеседника и слушал его с полным безразличием, если не с презрением. «Вы провели ночь в этой комнате, начиная с половины второго. Вы хотите сказать, что возвратились в половине второго ночи?» «Я думал, что вы это поняли из моего ответа». «Где вы были до этого времени?» «В клубе на бульваре Сен-Мишель». «В игорном клубе?» Тот ограничился лишь пожатием плеч. «А где он точно находится?» «Над баром Липы». «Вы участвовали в игре?» «Нет». «Что вы делали?» «Я записывал выигравшие номера». Не ирония ли придавала ему вид человека, довольного самим собой? Мегре сел на стул и продолжал задавать вопросы, словно не замечая враждебности собеседника. «Когда вы возвратились, вы заметили свет в гостиной?» «Я не знаю, горел ли там свет». «Шторы были задернуты?» «Полагаю, что да. Они всегда закрыты по вечерам». «Вы не видели, просачивался ли свет из-под двери?» «Никакого света из-под двери не было». «Господин Наур в такое время обычно спал?» «Когда как». «От чего это зависело?» «От него». «Он часто уходил по вечерам?» «Когда у него было желание». «Куда он уходил?» «Куда хотел». «Один?» «Он уезжал из дома один». «На машине?» «Он вызывал такси». «Он не водил машину?» «Ему не нравилось водить машину. Днем я служил ему шофером». «Какой марки его машина?» «Бентли». «Она в гараже?» «Я не проверял, мне запретили выходить из своей комнаты». А мадам Наур? Что вы хотите знать? У нее тоже есть машина. Триумф зеленого цвета. Вчера вечером она уезжала из дома? Мне до нее не было никакого дела. В каком часу вы вышли из дома? В 10:30. Она находилась здесь? Я этого не знаю. А господин Наур? Я не знаю, вернулся ли он к этому времени. Он должен был ужинать в городе. Вам известно, где? Вероятно, в маленьком Бейруте, где он часто ужинал. Кто готовил еду в доме? Когда, как? А завтрак? Для господина Феликса я. Для господина Наура? А почему вы называете его господином Феликсом? Потому что есть также господин Морис. А кто он, господин Морис? Отец господина Феликса. Он живет здесь? Нет, в Ливане. А кто есть еще? Господин Пьер, брат господина Феликса. А где живет он? В Женеве. Кто вам звонил сегодня утром? Мне не звонили. Но, тем не менее, слышали, как в вашей комнате звонил телефон. Это я заказывал разговор с Женевой, и когда связь была получена, мне позвонили. Вы говорили с господином Пьером? Да. Вы поставили его в известность? Я ему сказал, что господин Феликс умер. Господин Пьер будет в Орли через несколько минут. Он должен прилететь ближайшим рейсом. Вам известно, чем он занимается в Женеве? Он банкир. А господин Морис Наур в Бейруте? Банкир. А господин Феликс? У него не было профессии. А с каких пор вы были у него на службе? Я не был у него на службе. Разве вы не выполняли обязанности секретаря? И потом, вы только что сказали, что готовили для него завтрак и служили ему шофером. Я помогал ему. С какого времени? 18 лет. Вы знали его еще в Бейруте? Я познакомился с ним на юридическом факультете. В Париже? Он утвердительно кивнул головой, по-прежнему оставаясь бесстрастным и неподвижным в кресле, в то время как Мегре, сидя на стуле, начинал терять терпение. У него были враги? Насколько я знаю, нет. Он занимался политикой? Конечно, нет. Итак, можно утверждать, что вы вышли отсюда примерно в 10:30, не зная, кто остался в доме. Вы пошли в игорный клуб на бульваре Сен-Мишель, где записывали выигравшие номера, не принимая участия в самой игре. Потом вы возвратились домой в 2:30 ночи и поднялись сюда, по-прежнему не интересуясь, где находится каждый из живущих в доме. Это так? Вы ничего не видели, ничего не слышали и не ожидали того, что вас разбудят, чтобы сообщить о том, что господин Наур убит выстрелом из пистолета. Я только от вас узнал, что было использовано огнестрельное оружие. Что вам известно о семейной жизни Феликса Наура? Ничего, это меня не касалось. Это была счастливая супружеская чета? Я этого не знаю. У меня после ваших слов сложилось впечатление, что муж и жена редко бывали вместе. Я полагаю, что такое встречается довольно часто. Почему дети не живут в Париже? Вероятно, на Лазурном берегу им лучше. Где жил господин Наур до того, как снял этот дом? Везде понемногу. В Италии, год на Кубе до революции. Мы жили также в Довиле. Вы часто бываете в клубе на Сен-Мишель? 2 или 3 раза в неделю. И никогда не играете? Редко. Не желаете ли вы пройти со мной? Они направились к лестнице. Стоя, Фуад Уэйни казался еще более высоким и сухопарым, чем сидя в кресле. Сколько вам лет? Не знаю. В горах, когда я родился, не существовало метрических книг. Судя по цифрам, записанным в мой паспорт, здесь, во Франции, мне 51 год. А в действительности вам больше или меньше? Я не знаю. В большой комнате люди Моэрса укладывали свои приборы в чехлы. Когда фургончик отъехал, и двое мужчин остались одни, Мегре попросил: «Оглядитесь и скажите мне, не пропало ли чего-нибудь в комнате? А может быть, появилось что-то лишнее?» Уини оторвался от созерцания большого пятна крови, открыл правый ящик письменного стола и заявил: «Отсюда исчез пистолет». «Какого типа было оружие?» «Браунинг калибра 6.35». «С перламутровой рукояткой?» «Да». «Почему Феликс Наур выбрал оружие, которое обычно считается дамским?» «Оно когда-то принадлежало мадам Наур». «А сколько лет тому назад?» «Мне это неизвестно». «Он забрал у нее пистолет?» «А он не говорил мне об этом». «У него было разрешение на оружие?» «Он никогда не носил с собой этот пистолет». Считая, что вопрос исчерпан, ливанец открыл другие ящики, в которых лежало несколько папок, затем направился к книжным шкафам, открыл нижние дверцы. «Вы не скажете мне, что это за столбики цифр?» Уинни поглядел на него с удивлением, смешанным с иронием, словно считая, что Мегре мог бы до этого додуматься сам. «Это номера, которые выпадали во время игры в крупных казино. Списки, размноженные на ротаторе, рассылаются агентствами своим абонентам. Остальные господин Феликс получал по договоренности от одного крупье». Мегре собирался задать следующий вопрос, но в дверном проеме появился Лапуэнт. «Вы не можете на минуту подняться, шеф?» «Есть что-то новое?» «Пустяки, но я считаю, что мне лучше сообщить вам об этом». «Я попросил бы вас, господин Уэни, не покидать дома до тех пор, пока вам не разрешат». «Могу ли я пойти приготовить себе кофе?» Пожав плечами, Мегре повернулся к нему спиной. Мегре редко чувствовал себя в столь затруднительном положении, словно был выбит из привычной колеи. У него возникало неприятное ощущение, которое испытываешь во сне, когда почва уходит из-под ног. По заснеженным улицам с трудом передвигались редкие прохожие, старавшиеся сохранять равновесие. Машины, такси, автобусы двигались с замедленной скоростью, а вдоль тротуара ползли грузовики, разбрасывая песок и соль. Почти все окна домов были освещены, и снег все падал с серого пасмурного неба. Он мог почти с уверенностью сказать, что происходило в каждой из этих небольших квартир, где жили простые смертные. За 30 лет он хорошо изучил Париж, каждый его квартал, каждую улицу, и тем не менее сейчас он как будто погрузился в какой-то иной мир, где реакция его обитателей была непредсказуемой. Как еще вчера жил Феликс Наур? Каковы были отношения между ним и его секретарем, который не признавал себя таковым? Как он относился к своей жене и детям? Почему те жили на Лазурном берегу и почему... этих почему скопилось столько, что он не мог даже выстроить их в один ряд. Ничего не было ясно, никакой определенности. Ничто не происходило так, как в других семьях, у других супружеских пар. Пардон испытал такое же неприятное ощущение, когда в его медицинский кабинет вторглась какая-то странная чета. История с выстрелом, сделанным из едущей машины, была маловероятна, как маловероятно и то, что некая пожилая женщина указала на дом врача. Феликс Наур с его трудами по математике и списками выигравших и проигравших номеров в различных казино не вписывался ни в одну из известных Мегре категорий людей, да и Фуат Уини также был выходцем из какого-то другого мира. Комиссару казалось, что все в этом доме было фальшивым, и когда он поднимался по лестнице, Лапуэнт подтвердил его догадки. «Я не могу понять, шеф, нормально ли вообще эта девица?» По ее ответам, если она и соизволит отвечать, по ее взглядам, которые она бросает на меня, кажется, что у нее ум 10-летней девочки. если это не хитрость или притворство. Войдя в комнату, мадам Наур, где на стуле, обитом шелком, по-прежнему сидела Нелли, Лапуэн заметил. «В действительности, шеф, дети старше, чем на этой фотографии. Девочке теперь 5 лет, а мальчику 2 года. Ты узнал, где они живут со своей воспитательницей?» «В Мужене, в пансионе Пальмы». «Давно?» «Насколько я мог понять, мальчик родился в Канне и никогда не был в Париже». Горничная смотрела на них ясными, прозрачными глазами и, казалось, не понимала ни слова из того, о чем они говорили. «Я нашел другие фотографии в ящике, которые она мне указала. Дюжину фотографий детей, когда они были грудными, когда уже научились ходить, а вот это сделано на пляже. Наур и его жена более молодые, вероятно, в период, когда они встретились. А вот, наконец, снимок мадам Наур с подругой возле одного из каналов в Амстердаме. Подруга выглядела некрасивой, с приплюснутым носом, слишком маленькими глазами, но, несмотря на это, ее лицо казалось открытым и привлекательным. Письма, найденные в комнате, написаны женским почерком по-голландски. Первая 7 лет назад, а последняя около 2 недель. Нелли никогда не ездила в Голландию со своей хозяйкой. Утверждает, что нет. А сама мадам часто туда ездила? Время от времени, по-видимому, одна. Но я не уверен, что даже по-английски Нелли хорошо понимает вопросы, которые я ей задаю. Поищи переводчика для этих писем. Что она говорит относительно вчерашнего вечера и этой ночи? Ничего. Она ничего не знает. Дом не настолько велик, однако каждый, живущий в нем, кажется, представления не имеет, что делают другие. Она думает, что мадам Наур ужинала в городе. Одна? Никто не приходил за ней? Она не вызывала такси? Она утверждает, что не знает. Горничная не помогала мадам Наур одеваться? На этот вопрос она отвечает, что ее не вызывали. Она поела на кухне, как обычно, затем поднялась в свою комнату, почитала голландскую газету и легла спать. Показала мне позавчерашний номер. Она не слышала звука шагов в коридоре? Не обращала на это внимания. Говорит, что как только она засыпает, ее ничто не может разбудить. В котором часу по утрам она начинает работу? Точного времени ей не установили. Мегре тщетно пытался отгадать, что скрывалось за этим гладким цвета слоновой кости лбом горничной, которая слегка улыбалась, глядя на него. «Скажи ей, что она может идти завтракать, и что ей не разрешается уходить из дома». Когда Лапуэнт перевел эти указания, Нелли сделала небольшой книксон на манер воспитанницы пансиона и безмятежно направилась к лестнице. «Она лжет, шеф». «Почему ты так считаешь?» Этой ночью она не входила, как говорит, в гостиную. Сегодня утром местные инспекторы не давали ей выйти из ее комнаты. Однако же, когда я спросил ее о том, какое пальто было на хозяйке, она, не колеблясь, ответила: «Из морской выдры». А ведь в шкафах у мадам Наур были шубы из норки и из серого каракуля. «Я хочу, чтобы ты взял машину и поехал к доктору Пардону на бульвар Вольтера. Покажи ему фотографию, которая находится внизу на письменном столе». В комнате стоял телефон. Когда он зазвонил, Мегре снял трубку и услышал 2 голоса. Один судебно-медицинского эксперта, другой — Уэни. «Да», — говорил секретарь, — «он еще в доме». «Подождите, сейчас я ему скажу». «Не стоит беспокоиться, господин Уэни», — вмешался Мегре. «Положите, пожалуйста, трубку». 3 аппарата, один из которых находился в комнате секретаря, были таким образом подключены к одной и той же линии. «Алло, это Мегре. Это Колине. Я только что начал вскрытие и подумал, что вам сразу нужно сообщить первые результаты. Это не самоубийство». «Я никогда этого и не предполагал». «Я тоже, но теперь мы уверены в этом полностью. Я не специалист по баллистике, но думаю, что пуля, обнаруженная, как мы и думали, в черепной коробке, выпущена из оружия среднего или крупного калибра, 7.32 или 45. Считаю, что расстояние составляло от 3 до 4 метров. Череп треснул». «Время смерти?» «Для окончательного заключения мне нужно знать, когда убитый последний раз принимал пищу, а для этого необходим анализ внутренних органов». «А приблизительно?» «К середине ночи». «Благодарю вас, доктор». Лапуэнт уже вышел из дома, и было слышно, как он заводил двигатель своей машины.